Я стояла около кабинета некроманта и отчаянно трусила войти. Я прекрасно понимала, что если меня застанут здесь, то ничем хорошим моя затея не закончится. Еще повезет, если Вейер Гарольд не прикажет мне немедленно убираться из его дома на все четыре стороны. А то он вполне может решить, что проявил милосердие к самой обыкновенной воровке, вздумавшей при первом же удобном случае обчистить его жилище. В доме царила тишина. Найра, закончив возиться с обедом, прилегла отдохнуть. Дирка тоже сморил сон. Видимо, сказалась ночь, проведенная в беспокойстве за меня, и ранний подъем. К тому же он все еще испытывал слабость после долгой тяжелой болезни. По всему выходило, что мне никто не сможет помешать. И все же меня терзали сомнения. Вдруг Гарольд вернется пораньше? Вдруг Найра вздумает убраться здесь и застанет меня за разглядыванием вещей своего хозяина? Ох, как же непросто решиться на такой шаг. Я в последний раз покосилась в сторону лестницы, прислушалась, не поднимается ли кто, и бесшумно повернула дверную ручку. Наверное, я была бы по-настоящему счастлива, если бы рабочий кабинет некроманта оказался заперт. Нет, конечно, я бы принялась огорченно вздыхать, досадуя на предусмотрительность Вейера. Но в глубине души бы обрадовалась. Ведь это избавило бы меня от необходимости войти, а следовательно, меня не страшила бы возможность быть застигнутой на горячем. Но дверь беззвучно распахнулась передо мной. «Ну надо же!» Я покачала головой. «Получается, что Вейер Гарольд настолько доверяет своей служанке, что даже не закрывает кабинет, когда надолго уходит. А ведь здесь наверняка хранятся редкие и ценные книги». Какие-нибудь могущественные артефакты. Да мало ли, какие опасные вещи использует некромант при вызове мертвых. Вызов мертвых. Негромко проговорила я и передернула плечами. От простого словосочетания словно повеяло могильным холодом. Что скрывать очевидное? Именно для этого я пошла на немыслимый риск и вздумала обыскать кабинет Гарольда. Я хотела вызвать дух моего отца и расспросить его о событиях полугодовой давности. Пусть он скажет мне, сам ли принял яд или его вынудили это сделать. Говорят, что мертвые не способны лгать. Вот и проверим, так ли это на самом деле. Я зачем-то набрала полную грудь воздуха и смело вступила в кабинет. Гардины были распахнуты, и в комнату вливались яркие солнечные лучи. Судя по всему, после вчерашней метели сильно похолодало. На это указывали ледяные узоры на стеклах, которые красиво переливались. Я опять передернула плечами, представив, что могла бы мерзнуть сейчас в крохотной лачуге. Нерешительно покосилась в сторону коридора, гадая, не стоит ли убраться прочь, пока меня никто не заметил. Но затем я увидела рабочий стол некроманта, и все мысли о побеге сами собой испарились. Я быстро, только бегло взгляну на его книги. Вполне возможно, что нужной мне здесь и нет. Однако боги благоволили ко мне сегодня. Стоило мне только подойти ближе к письменному столу, заваленному бумагами и какими-то пыльными рукописями, как взгляд сам упал на старинный фолиант в тяжелом металлическом окладе, который гордо покоился на целой горе исписанных заметок. «Способы вызова мертвых. Все о мире духов». Название было выполнено из настолько огромных кроваво-красных букв, что я прочитала его даже на приличном расстоянии от стола, после чего в удивленном восхищении покачала головой. «Ну надо же! Наверное, это мне награда за перенесенный ужас и унижение». Еще один быстрый взгляд в сторону двери, которую я благоразумно прикрыла. Нет, ни звука не доносилось из коридора. По всей видимости, Гарольд еще не вернулся. Впрочем, он сразу предупредил, что задержится до вечера, а Найра пока дремлет. Я еще раз глубоко вздохнула и преодолела последние несколько шагов, которые отделяли меня от стола некроманта. Пальцы сами легли на прохладный переплет нужной мне книги. Я невольно задержала дыхание. Неужели все будет настолько просто? Неужели сейчас я открою книгу и тут же найду нужное мне заклинание, после чего я вызову из мира забвения и теней отца и задам ему необходимые вопросы? Я не сомневалась, что у меня все получится. На самом деле, небольшой магический дар у меня имелся. Даже не дар, а так, легкая искорка таланта. К примеру, я могла погасить свечу на расстоянии или заворожить мышь так, чтобы она сама выскочила из норки в лапы кошки. Однажды я продемонстрировала свои умения матери, когда она пожаловалась мне на надоедливую муху, которую никак не получалось выгнать из комнаты. Один щелчок пальцами, и дохлое насекомое упало к нашим ногам. Правда, мать в восторг не пришла, а напротив накричала на меня. Сказала, что дочери графа не пристало заниматься такими фокусами, направленными на удовлетворение низменного любопытства толпы необразованных крестьян. Мол, в маги идут лишь те, кому не повезло родиться в достаточно богатой семье. Вот несчастным и приходится зарабатывать себе на жизнь всякими подозрительными способами. И вообще, женщина и магия — два диаметрально противоположных понятия. Слабому полу нет нужды заботиться о благосостоянии семьи. Пусть об этом голова болит у мужчин. К тому же, видела она некоторых колдуней. Их слишком свободный образ жизни привел ее в откровенный ужас. И она лучше придушит меня собственными руками, чем позволит позорить семью. Я мало что поняла из ее разгневанной тирады, зато уяснила раз и навсегда: лучше своим магическим даром перед родственниками не хвастаться. Довольно долго я даже не вспоминала о своих умениях, лишь изредка позволяла себе выгнать осу из комнаты или какую-нибудь тому подобную мелочь. а после потери родителей. Мне достаточно быстро пришлось убедиться в том, что как колдунья я откровенно слаба. Меня едва не поймали за руку при первой же попытке стащить кусок хлеба с уличного лотка, прежде отведя глаза владельцу. Перспектива провести день у позорного столба надолго отбила у меня охоту к подобным экспериментам. Но сейчас я почему-то не сомневалась в том, что все получится. Говорят, заклинания вызова мертвых требуют мало силы. Главное — твое горячее желание. Определенное заклинание — капелька твоей крови, и духи сами слетятся к тому, кто захочет с ними побеседовать. Замирая от собственной дерзости и смелости, я открыла книгу. Глаза сами заскользили по оглавлению. Не то, не то, не то. Ага, вот, наверное. Нужная мне глава именовалась просто «Разговоры с духами». Ну-с, посмотрим, что для этого нужно. По всей видимости, книгой так давно не пользовались, что ее страницы склеились. Я то и дело облизывала пальцы, силясь разлепить листы. Ой! Крохотная капелька крови упала на одну из страниц. Это я случайно порезала себе палец, когда силилась добраться до нужной мне главы. Несколько секунд я сосредоточенно хмурила брови, глядя на кляксу, быстро расплывающуюся по странице. Странно. Порез пустяковый. Она творил столько бед. Пятно все расползалось и расползалось. И я заподозрила неладное. Что-то тут не то. Ну не может одна капля крови так сильно запачкать бумагу. Будем надеяться, что Вир Гарольд не заметит учиненного мною безобразия. Правда, совсем не понимаю. Если он настолько редко пользуется этой книгой, то почему она занимает настолько почетное место на его столе? Происходящее нравилось мне все меньше и меньше. Я начала жалеть, что ввязалась во все это. Попыталась было захлопнуть книгу, но вдруг обнаружила, что не могу этого сделать. Словно чьи-то невидимые руки держали фолиант распахнутым на той странице, которая уже вся была покрыта ярко-алыми разводами. Как-то вдруг похолодало. Я испуганно вздохнула и вдруг замерла, заметив, что мое дыхание оседает белым облачком на ворот платья. Потом поднесла к своему лицу руку, желая разглядеть загадочный порез. И вздрогнула. Мои руки были покрыты густой багрово-черной жидкостью, более всего напоминающую кровь, которая уже начала сворачиваться. Что это? Где? И как я могла бы так сильно пораниться? И почему я не чувствовала этого раньше? Густые капли медленно стекали по моим пальцам. Блямс! Это первое упало на сукно стола. За ней последовала еще и еще одна. Я сжала кулаки и спрятала руки за спину. Затем посмотрела вниз, гадая, не пострадал ли ковер. И от ужаса едва не закричала в полный голос. потому что я стояла в луже самой настоящей крови, от которой исходил резкий металлический запах. «О, небо! Что это?» Прошептала я, чуть не плача. Принялась пятиться в сторону двери, больше всего на свете жалея о том, что вообще сунулась в эту комнату. Вдруг за моей спиной раздался резкий хлопок. Я обернулась, холодея от страха. Так и есть. Дверь, прежде аккуратно прикрытая, но не до конца, захлопнулась, словно от порыва сквозняка. Правда, вот беда. Я при этом не чувствовала ни малейшего дуновения ветерка. Почти сразу раздался неприятный скрежет из замочной скважины. Я гулко сглотнула, догадавшись, что некто невидимый запер меня в этой проклятой комнате. Дневной свет померк. В углах кабинета зашевелились тени. Темно-багровое, почти черное пятно на ковре вдруг зашевелилось, то и дело выпуская тонкие отростки щупальцев в мою сторону. Что это за гадость? Прошептала я себе под нос, с нескрываемым омерзением наблюдая за тем, как со стола медленной струйкой полилась все та же жидкость, более всего напоминающая кровь. И неожиданно пятно вдруг принялось преобразовываться, получив щедрое подкрепление. Оно начало расти в высоту, все так же не отрываясь от ковра. Мгновение другое, и передо мной оказался какой-то комок из кровавой слизи, который упирался обрубками конечностей в пол и силился подняться. Я поднесла руку ко рту, ощутив резкий позыв к тошноте. Картина была просто-таки чудовищно омерзительной. Но я почему-то никак не могла оторвать от нее взгляда. Было в моем интересе что-то неправильное. Очень и очень неправильное. Наконец, загадочное существо приняло вертикальное положение. Жидкость стекала по его голому черепу, вязко капала в породившее его пятно, где что-то неприятно чавкало и возилось. Я бросила неосторожный взгляд на пол и с усилием сглотнула вязкий комок с горьким привкусом желчи. Ковер под ногами этого чудовищного порождения бога пасынка был покрыт белыми, безглазыми червями, которые то и дело пожирали друг друга. «Ты звала меня?» Создание разъявило безгубый, беззубый рот. Я увидела, как шевелится его толстый язык, покрытый каким-то зеленым налетом и черными бородавками. «Что ты хочешь?» Голос слышался сразу со всех сторон. Он словно проникал под кожу, заставляя меня ёжиться. Больше всего на свете я хотела сейчас оказаться как можно дальше от этого места. Какая мерзость! О, небо! Что за чудовище я оживила по незнанию и недомыслию? Месть! От этого слова завибрировали оконные стекла. Безглазое создание покачнулось в мою сторону, и одновременно я шагнула назад, страшась, что оно может приблизиться и прикоснуться ко мне. Я чувствую жажду мести в твоих мыслях, прошептал воздух вокруг меня. Я могу помочь. Могу жестоко покарать тех, кто заставил тебя страдать. Могу утопить твоих врагов в крови. Ты хочешь этого? Хотела ли я смерти Виера Кеймона Регаса? О, не то слово. Я мечтала об этом. Жаждала видеть, как он задыхается от нехватки воздуха, как он корчится на полу, царапая пол в безуспешных попытках унять боль. Если он повинен в гибели моих родителей, то пусть мучается, так как еще не мучился ни один человек. Пусть он страдает, зная, что это я отплатила ему за содеянное. И пусть вместе с ним умрет его всесильный дядя Виер Аргас Регас. А я буду смеяться, глядя на их мучения, хохотать в полный голос, призывая души моих родных повеселиться вместе со мной. Мне нравятся твои планы. Что-то легонько прикоснулось к моей ноге. Я посмотрела вниз и с трудом удержалась от испуганного возгласа. Я настолько увлеклась идеей кровавого и жестокого возмездия, что не заметила, как границы пятна подползли к моим ногам, и одна змейка обвелась вокруг моей щиколотки, почти нежно, тычась узкой треугольной мордочкой в кожу. В очередной раз, передернувшись от отвращения, я отпрыгнула сразу на несколько шагов назад, вплотную приблизившись к запертой двери. Повыше подобрала подол платья и резким движением откинула омерзительную тварь обратно к ее ползающей и шипящей братии. Пожалуй, стоит быть осмотрительнее. Один поцелуй. Прошамкала между тем создание, упорно подползая ко мне все ближе и ближе. Я прошу лишь один поцелуй за свою помощь, и ты станешь ночным кошмаром для своих врагов. Я задохнулась от этого предложения. Поцеловать вот это нечто? Да ни за что на свете. Я прошу так много. Интересно, мне послышалось? Или в искушающем меня голосе действительно прорезалось раздраженное змеиное шипение? Неужели тебе так трудно потерпеть несколько секунд? Один поцелуй, и твоя самая сокровенная мечта окажется исполненной. Тебе больше не придется терзаться вопросами, что случилось с твоими родителями. Ты будешь упиваться торжеством, глядя, как твои враги долго и мучительно умирают. А ведь прошлой ночью тебе пришлось терпеть намного дольше. Мои щеки мгновенно запылали от упоминания о недавних событиях. Кстати, откуда этому существу известно о моей сделке с некромантом? Мне ведомо многое в мире. Мне ведомо все в этом доме. Плавно нараспев сказала существо, и змеи, копошащиеся под его ногами, вдруг согласно подняли безглазые мордочки и повернули их в мою сторону. Я сделала еще один крохотный шажок назад, уперлась спиной в дверь и принялась отчаянно шарить позади себя, пытаясь отыскать ручку. «Нет, не хочу я никакой сделки. Я найду другой способ заплатить за смерть моих родителей королевскому наместнику и его племяннику». «Тогда я возьму свое силой», — прошипело создание, плюхнулось на живот и неожиданно быстро поползло в мою сторону, помогая себе культями конечностей. И тут я не выдержала, закричала во все горло, завизжала так, как не визжала никогда в жизни. Повернулась и принялась отчаянно биться в запертую дверь, как глупый мотылек бьется в окно, не замечая открытой створки рядом. «Помогите!» — орала я во весь голос. «Пожалуйста, помогите мне! Виер! Гарольд, прошу, помоги мне!» От ужаса я сама не заметила, как перешла на «ты». А в следующее мгновение что-то склизкое и ледяное силой ухватилось за мои ноги. Я захлебнулась в крике. Мир замерцал в пелене скорого обморока. Наверное, я бы все-таки потеряла сознание, если бы мигом раньше дверь не распахнулась передо мной, и я благополучно рухнула прямо в объятия Гарольда. «Так», — обронил он таким тоном, что мне немедленно захотелось развернуться и ринуться обратно в комнату, где меня поджидало отвратительное чудище. Сдается, поцелуй не столь уж велика плата по сравнению с тем гневом, который обязательно обрушит на мою несчастную голову некромант. Но Гарольд не стал ругать меня. Он просто сгреб меня за шкирку, словно на проказившего котенка, и, не тратя времени на лишние слова, выкинул в коридор, после чего с грохотом захлопнул за собой дверь кабинета. Я прибольно стукнулась затылком и локтями о противоположную стену и медленно сползла на пол. Меня все трясло после пережитого. «Хеда!» — услышала я встревоженный оклик. С трудом повернула голову в ту сторону, откуда донесся возглас, и увидела Найру. Служанка, судя по всему, была перепугана еще больше меня. На бледном от волнения лице выделялись огромные, черные от чрезмерно расширенных зрачков глаза. «Иди сюда!» — прошипела она. «Быстро! Не стой около двери, а то вдруг это чудовище опять затащит тебя обратно!» Я бы с радостью послушалась ее, но мои колени словно превратились в горячий кисель и отказывались держать меня. Недолго думая, я встала на четвереньки и поползла к служанке. Правда, почти сразу болезненно охнула. Щиколотки вдруг налились огнем, будто я где-то умудрилась сильно обжечься. Однако это не помешало мне быстро преодолеть расстояние, отделяющее меня от Найры. После чего я с усталым вздохом опять привалилась к стене, не рискуя пока принять вертикальное положение. Приподняла подол платья и изумленно охнула. «Бедная!» — поддержала мое восклицание Найра округлившимися от удивления глазами, рассматривая мои ноги, на которых ярко-алыми пятнами ожогов пламенели два четких отпечатка чьих-то рук. Я вспомнила свое финальное ощущение в той проклятой комнате, чувство, что меня кто-то схватил за щиколотки, силясь удержать. И по моей спине стройными рядами замаршировали ледяные мурашки при мысли, что могло бы произойти со мной, если бы Гарольд не поспел на помощь. «Это чудовище затащила тебя в кабинет, да?» Тем временем принялась осыпать меня вопросами Найра. «Ай, сколько раз я говорила хозяину, чтобы не держал такие опасные вещи у себя. Постоянно мороз по коже, когда я у него убиралась. Хотя я к его столу даже не приближалась, но все равно все время казалось, будто за мной кто-то следит недобрым взглядом. Сколько раз я предупреждала, что это добром не закончится!» «Бедняжка, как это случилось? Оно обманом тебя завлекло? Или прямо из-за двери набросилось и затащило в кабинет?» «Я сразу поняла, что что-то недоброе происходит. В доме разом как-то потемнело и похолоднело. Ну, я шубу на плечи накинула и за Гарольдом кинулась. Он мне все уши прожужжал, что если вдруг такое произойдет, на второй этаж даже не думала подниматься». «А где Дирк?» Поморщившись, перебила я трескучую болтовню служанки. «Да, заперла я его в комнате!» Раздраженно всплеснула руками Найра. «Все рвался, к тебе да к тебе, чуть не подрались, только он вырваться пытался». Помолчала немного и повторила свой самый важный вопрос. «Так что с тобой случилось-то?» Я стыдливо опустила взор. Говоря откровенно, мне совершенно не хотелось признаваться, что все произошло из-за моей глупости. Хотя Гарольд тоже хорош. Найра права. Столь опасные вещи не стоит хранить в открытом доступе. А если бы на моем месте был Дирк, решивший сунуть свой любопытный нос в таинственные записи самого настоящего некроманта? Ох, не хочу о таком даже думать. В этот момент вдруг громыхнуло так сильно, что мы с Найрой хором вскрикнули. Было такое чувство, будто неведомая сила приподняла дом и хорошенько его встряхнула, после чего небрежно кинула его обратно на фундамент. Где-то внизу раздался звон разбитого стекла. «Дело!» Потрясенно прошептала служанка, вцепившись мне в плечо. Я прикусила губу. «Ого! Интересно, что происходит в кабинете? Неужели Гарольд сейчас ведет бой с тем созданием, которое по недомыслию я случайно выпустила из мира теней? А вдруг он проиграет и погибнет? Ох, не хочется даже думать о подобном развитии событий. Хотя, с другой стороны, вне всякого сомнения, смерть некроманта избавит меня от весьма неприятной необходимости давать непростые объяснения о том, что я забыла в его кабинете. Но все-таки я не желала смерти Гарольду. И прежде всего, потому что понятия не имела, как после этого поведет себя чудовище. Скорее всего, оно вырвется на свободу и довершит таки начатое. Я украдкой поежилась и покосилась в сторону лестницы. Быть может, сбежать, пока не поздно? Кажется, моя крохотная промерзшая лачуга только что начала мне очень и очень нравиться. От трусливых мыслей о возможном побеге меня отвлек новый звук. Дверь, ведущая в кабинет, вдруг распахнулась. Несколько секунд после этого ничего не происходило. И Найра все сильнее и сильнее сжимала пальцы на моей руке, не в силах совладать с волнением. Когда пауза стала невыносимой, на пороге появился Гарольд. Некромант выглядел сейчас так, как будто только что участвовал в жестокой драке. Под глазом наливался фиолетовый синяк, скула опухла, губы разбиты в кровь, а рубашка из тончайшего и очень дорогого шелка порвана, так будто Гарольду не повезло разозлить дикую кошку. «Ой!» Жалобно пискнула Найра. «Хозяин, как вы?» Гарольд очень мрачно на нас посмотрел. Задержал взгляд на мне. Хорошо, что я все еще сидела. Иначе, боюсь, я бы все-таки бухнулась в обморок. Некромант выглядел не просто разозленным. От него веяло таким гневом, что я испуганно втянула голову в плечи. Нет, видимо, не суждено мне и брату переждать самое холодное время года в тепле и безопасности. И нам еще очень повезет, если Виер Гарольд просто выкинет нас прочь. «Ты!» Некромант поднял руку и в угрожающем жесте наставил на меня указательный палец. «Иди сюда!» Он не кричал, напротив, говорил тихо и внятно. Но почему-то я не сомневалась, что именно так проявляется высшая степень его раздражения. Я честно принялась исполнять приказ некроманта, стиснула зубы и попыталась подняться на ноги. Но не уверена, что у меня бы это получилось без посторонней помощи. Хорошо, что Найра, которая все так же находилась рядом, опомнилась и подхватила меня под локоть. Обожженные щиколотки зудели, как будто меня покусал целый рой ос. Я не сомневалась, что Гарольд увидел отпечатки ладоней на моей коже. Но он ничего не сказал и не спросил. Лишь грозно скрестил на груди руки, дожидаясь, когда я исполню его приказание. Я медленно сделала к нему несколько шагов и остановилась. «Ближе!» — прошипел Гарольд, невольно напомнив мне жуткое создание, случайно разбуженное мною. Я сделала еще шаг, стыдливо понурив голову и глядя только себе под ноги. Слишком страшно мне было сейчас посмотреть в лицо разъяренного некроманта. «Хозяин, ну зачем вы с ней так сурово?» Издалека подала голос Найра, видимо, пожалев меня. «Бедняжке и без того досталось! Она же не виновата!» «Не виновата?» С сарказмом перебил ее Гарольд. «О, если кто и виноват в произошедшем, то только эта невыносимая девчонка!» После чего шагнул вперед и с силой вцепился мне в плечо. Я скривилась от боли, но не позволила стону сорваться с моих губ. Гарольд прав. Лишь на мне лежит ответственность за этот кошмар. Мне и отвечать. Однако некромант не успел ничего сказать или сделать. Он вдруг изумленно кашлянул, и почти сразу после этого я услышала, как по лестнице кто-то поднимается. «Хеда!» — раздался встревоженный крик Дирка. «Хеда, где ты?» Я кинула быстрый взгляд через плечо и остолбенела от увиденного. Это действительно был мой брат. По всей видимости, он бежал сюда, поскольку с трудом переводил дыхание. Но не это заставило меня испугаться. Руки Дирка были все в крови. Багрово-черная жидкость стекала по его пальцам и капала на ковер, невольно напомнив мне недавно пережитый кошмар. «Мальчик, Что с тобой? Ужаснулась Найра. Я разбил окно. Негромко признался Дирк и немного порезался. После чего внезапно закатил глаза и осел на пол в обмороке. «О, боги! Как же мне надоела эта парочка!» Почти прорычал Гарольд. «Что один, что вторая. Постоянно спасать надо!» Наконец-то перестал терзать мое многострадальное плечо, стремительно подошел к Дирку и легко подхватил его на руки. После чего посмотрел на меня в упор, покачал головой и свистящим шепотом добавил: «А с тобой я еще не закончил. Продолжу чуть позже, когда в очередной раз отгоню от твоего брата, вечного странника».